Владислав Тихонов. Читает Анна Бочкарева. Черничное варенье. На столе стоит черничное варенье, преломляя банкой лампы свет. Кружевная скатерть своей тенью призывает выпить чашку чая на обед. Открывая банку, вспоминаю сразу рост кустов черничных и росу на них. Как, собирая ягоды в корзину, сочинял я первый свой про лето стих. Вдалеке планирующие птицы спорят, кто из них быстрей. Солнце близится к невидимой границе, и уже заканчивается день. Вспышка. Снова я на кухне. Вижу ложку, банку перед ней. На столе стоит черничное варенье, образуя сразу несколько теней. Звезды тоже плачут. А ведь знаешь, звезды тоже плачут. Они видят весь этот людской кошмар, когда никто не может поступить иначе. Переступить через характера гектар. А ведь знаешь, звезды тоже плачут. Бросая осколки на землю, горят. Горят, сгорают, тают, снова плачут. И возрождаются из пепла, чтобы потом как можно ярче засиять. Идет куда-то человек. Идет куда-то человек с зонтом, промокшим, словно губка. По радуге бежит вода, слагая мысли в промежутках. Идет куда-то человек, а камни спотыкаясь робко, у запотевших пустых витрин лежит картонная коробка. Остановился человек и видит там внутри комочек. Котенок, жаждущий любви, горячий, словно уголечек. Подняв глаза, наполненные страхом, он ждет предательства и лжи. Ведь жизнь с большим размахом метала в сердечко его ножи. Достав из сумки стеклотару, глазами бегая вокруг, мужчина говорит котенку: «Куда же молока налить тебе, мой друг?» Почувствовав вдруг безопасность, он лапки высунул под дождь, мяукая ждет своего подарка сквозь невидимую дрожь. Налив прям в крышку молока, поставив аккуратно рядом, мужчина смотрит свысока на котика, что говорит спасибо взглядом. Он говорит спасибо так, как он умеет, по-кошачьи, мурлыча трется об штаны. Ведь не умеет он иначе. Закончился в момент тот дождь, и солнце сквозь густые тучи, своим теплом прогнав их прочь, подарит счастье всем идущим. Вот так, малейший добрый шаг, поступок, что каждому дарует тепло, любовь и чистоту, вернет надежду в мир, который с вечностью воюет. Одна минута. Снова 12 ночи. На часах нули. Вспоминаю лето, рассветы, костры, комары, рубиновое небо, черничные кусты, зеленые поляны попали на холсты. Дети на самокатах катятся с горы, огонь виден в их глазах в эти дни жары. Картинка изменилась. Один лишь раз моргнув, и вот уже я вижу осенний прохладный пруд. Кленовые листочки плывут, как корабли, на зимние каникулы улетают журавли. Мгновение, секунда, и вот уже зима. В белоснежном платье уселась у окна. Своею красотой сводит с ума метель. Под неземной вуалью стоит принцесса ель. Закрываю глаза и вижу осеннюю сирень, что аромат дарует для дальних деревень. Таинственный и нежный, прозрачный аромат местами так небрежно тянулся, как канат. И вот я потерялся. Вновь в своих мечтах. Одна минута первого минула на часах. О наболевшем и немного мечтательности. Сегодня я расскажу тебе о наболевшем, о том, как шумно в наших городах, когда среди бетонных стен сидит, мечтает о тишине давно угасшая душа. Сегодня расскажу тебе о наболевшем, о том, как сложно все же жить во тьме, когда все ярко светит и в ночи кромешной, а там, где нужно, гаснут фонари. Ты понял, что такое радость или счастье, пройдя сквозь пыль страниц, читая книгу «Жизнь»? Но вдруг сползают в бездну по запястьям все знания, что мог ты сохранить. И тут уже вопрос, к чему же тут погоня? Ведь счастье не в огромных сапогах, не в том, чтобы каждый день скупать кусок хамона и исчислять все в цифрах и листах. По мне так счастье — это просто. Проснулся, встретил ты рассвет, не выспавшись сидишь под ярким солнцем, укутавшись в уютный мягкий плед. Или гулять в лесу, под шепот еле уловимый, листвы таинственных высоких крон. И с каждым новым шагом вдоль долины сильнее я ощущать могучий небосклон. Открыл окно прохладной летней ночью после испепеляющего дня, и вот уже на горизонте звезды даруют свет, что для тебя хранят. Каков твой путь, что выбрать смог за годы, и от чего зависит весь этот людской кошмар? Сказали люди, что нет плохой погоды у природы, но вдруг к ним постучался ураган. Ты видеть мог сквозь ткани мироздания и ощущать себя единым целым с ним, но вдруг забились по углам сознания сомнения в нужности утраты сил. Садись поближе в зале потемневшем. Мой сказ послушай ты в стихах. Сегодня расскажу тебе о наболевшем, о том, как шумно в наших городах. Маленький великан. Маленький великан в стране чудес и волшебства идет тропой лесною, и путь его лежит туда, где есть любовь и море. Великий маленький великан с большой доброй душою идет по своему пути вперед одной лесной тропою. Сгущаются краски, ветки, цвет, и путь его наполнен тьмою. Но сможет он донести свет своей большой душою. Пройдет он путь, несмотря ни на что, сквозь самые высокие горы. Для великанов нет преград и нет плохой погоды.